Броненосец «Варяг». Кукушкин Алексей. Вступление. Не столь отдаленное будущее. Николай Бурлаков, спортивного вида позитивный молодой человек в морской форме по кличке Флинт, за свое пристрастие к пиратам и все, что с ними связано, курсант второго курса морской академии международного ВМФ в 2051 году, прибыл к начальнику кафедры капитану первого ранга Морозову Александру Ивановичу, подтянутому, но невысокому и властному мужчине. Тот испепелил Николая своим взглядом, тяжелым, но вдумчивым и серьезным. «Товарищ курсант», — начал капитан первого ранга Морозов, — «я в курсе ваших успехов по командованию броненосцем князь Потемкин Таврический на первом курсе, во временной эфирной матрице. И хочу заметить, что, если бы не плюшки в виде мощных снарядов, знания произошедших событий и автоматов заряжания для 12-дюймовых орудий, не видать бы вам победы как своих ушей». Николай, только что похваленный, стоял и краснел. Вроде бы и герой, но какой-то не настоящий. «На этот раз задание усложняется», — продолжил Александр Иванович. «Вам дается полная свобода действий. Берешь временные ресурсы во Владивостоке в 1904 году, ваяешь любые корабли, хоть броненосец любой страны, и крутись-вертись как хочешь, должен выиграть русско-японскую войну. Не отдать пол Сахалина и по возможности сохранить как можно большее количество офицеров и матросов». Курсант Бурлаков поморщился. Конечно, ему не хотелось ни пяди родной земли отдавать, но подумал, хоть не на галеры сослали веслом махать, и то ладно, разберусь как-нибудь, благо первоначальный опыт имеется, и вслух произнес: «Так точно, приложу все усилия». Щелкнул каблуками, развернулся и вышел из кабинета начальника кафедры, отправляясь на встречу с приключениями. В тот же миг в его нейроинтерфейсе загорелись все необходимые коды доступа, и Николай, не мешкая, решил войти в эфирный центр, который занимается опытами в исторической матрице. Он был сыт, подтянут, свеж и готов к работе. Дорога до эфирного центра Гатчины не заняла много времени. Пассажирский дрон, который он вызвал усилием мысли, доставил его туда из центра Санкт-Петербурга за 10 минут. Взору Николая, пока он летел, открылись просторы родной страны, свежая листва, которая красивым ковром в мае покрыла все деревья. Он летел и думал про Владивосток состояния начала 20 века. Что там было? Вспомнилась книга Валентина Пикуля «Крейсера». Николай много раз перечитывал ее, а также библиографические записи да кучу критики. Дескать, крейсера большие понастроили, пушки не в башнях, а в казематах, связи нет, толком-то и воевать не смогли. Придется ему все, что можно, поправить. Ладно, решил Николай, как говаривал Наполеон, стоит ввязаться в драку, а там посмотрим. Путь прошел быстро. Двери центра с приятной девушкой-андроидом на ресепшене отворились перед ним. Сигнализатор на аудитории проморгал, что готов к работе. Все здание сияло солидностью. Красивые зеркальные стены с голограммами, вставками из дерева и образцами античного оружия. Пол из ценных пород дерева, взмывающий в небо потолок. Все было свежо и прекрасно. Девушка-андроид поинтересовалась, голоден ли курсант, есть ли какие замечания и пожелания. Тот не удостоил ее даже взглядом и, сказав «нет», устремился к эфирной капсуле для работы. У него в мозгу висела мысль, как выполнить задание и получше ознакомиться с самым началом 20 века. Что-то непонятное и недосказанное было в этом времени, слишком много совпадений и случайностей предстояло разобрать. Николай удобно устроился в кресле. Компьютер предложил, как посчитать временные единицы, в тоннах водоизмещения или валюте. Бурлаков вывел на табло стоимость кораблей, находящихся в гавани, сперва в золотых рублях. Корабли-то русские, а как иначе? Компьютер вывел данные, согласно которым стоимость кораблей, базирующихся на январе 1904 года в порту Владивостока, составила 42 миллиона золотых рублей. Но, несмотря на такие гигантские затраты, война была проиграна, потерян Рюрик, посажен на камни сперва богатырь, а затем подорвался на мини-громобой. В итоге, когда необходимо было заключать мир, в море могла выйти одна Россия. Недолго думая о произошедшем и анализируя события, Николай нажал на эфирном персональном компьютере клавишу «Пуск» и «Бип», «Бип», компьютер выдал ошибку, некорректные данные. Курсант второго курса задумался на миг и стал вводить стоимость кораблей в английских фунтах стерлингов, основной валюте того времени, а то из-за перевода в рубли могли случиться многочисленные ошибки. Итого, в распоряжении Николая оказалось временных единиц на 4 327 500 фунтов стерлингов. Николай Бурлаков по первому курсу в морской академии был знаком с увлечением адмирала Макарова безбронными судами и его работой броненосцы или безбронные суда, с помощью которых была возможность выиграть войну, или, так сказать, морское сражение, и он решил воплотить мечты Степана Осиповича в жизнь, пусть и в несколько другой реальности. На выделенные средства решил заказать только бронепалубные крейсера и миноносцы. А размышлял он так: если и бронепалубный крейсер «Богатырь» был способен крейсерствовать в океане, то зачем строить монстроподобные «Россию» и «Громобой», если можно увеличить число крейсеров, а, значит, и количество орудий. Вероятно, это и составляет путь к успеху его миссии. А если взять 3 броненосца, японцы смогут всегда против него сосредоточить 6 и добить миноносцами, коих у страны восходящего солнца было великое множество. Соответственно, поддавшись таким умозаключениям, немного покопавшись в программе, недолго думая, загрузил в эфирное прошлое данные найденных кораблей и отправился следом, нажав кнопку «Пуск». Глава 1. Попадание в прошлое. Фото 1. Успенский кафедральный собор, город Владивосток. Строился в 1876-1899 годах, разрушен в 1938 году. 27 января 1904 года. Морозный воздух обжег ноздри командующего Владивостокским отрядом крейсеров Карла Петровича и Ессена, со знанием задания и базовой военно-морской подготовкой, а он уже второкурсник в 2051 году. И Ессен был мужчиной в полном расцвете сил, происходил из остезейских немцев, окончил в 80-е годы 19 века минные и артиллерийские классы, материальную часть кораблей знал наять. Командованию кораблями учился и на миноносце номер 271, и на Адлере. На Черном море было служить легко и приятно. Причем построен был Адлер фирмой Шихау и получше, чем миноносец номер 271 на Николаевском адмиралтействе. Командовать кораблем, пусть даже таким маленьким, как миноносец, совершенно другая специфика, нежели просто минным аппаратом или орудиями. Люди, офицеры и матросы, а также начальство. Надо быть готовым всегда дать отчет о своих действиях. Но Карл оказался толковым офицером, обошедшим, как корабль рифы, все неприятные ситуации с растратами и куртизанками, а также дуэлями. Фото 2. Карл Петрович Ессен, русский адмирал. И вот сейчас он здесь, на мостике своего флагманского бронепалубного крейсера, огляделся. Николай привыкал к происходящему, немного кайфовал и был поражен реалистичности окружающего его мира. На воде покачивались 6 крейсеров типа «Богатырь». Было замечательно видеть количество труб, башен, мачт. Ощущение мощи и правильности действий его, Николая, в момент планирования всей миссии в эфирном компьютере поражало. И Ессен прошелся глазами по однотипным крейсерам. На них золотыми буквами было выбито: «Рюрик Россия, Громобой, Витязь, Полкан». Чувство гордости переполнило Николая от такой эскадры, а сотворил все это он. Теперь, крутилось у него в голове, можно предпринять один массированный выход в море или же разделить отряд из 6 крейсеров и отправить в каждом направлении, сколько вздумается. Крейсерство сильно не только узлами, броней и орудиями, а прежде всего автономностью и внезапностью. Причем, если взять гражданский пароход, то команда долго не протянет без ремонта машин, регулярных погрузок угля, из-за слабой опреснительной установки, а также банального страха быть пойманными и повешенными. Фото 3. Бронепалубный крейсер «Богатырь». Если все 6 бронепалубных крейсеров подчинялись ему, контр-адмиралу и Ессену, то 10 миноносцев типа «Сокол» подчинялись начальнику порта, и без его разрешения в операциях использоваться не могли. Но Карл не был бы отличником боевой и политической, если бы не знал на зубок характеристик этих кораблей. Миноносцы имели водоизмещение 240 тонн, 190 футов длины, 17 футов и 4 дюйма ширины, 7 футов осадки. Мощность паровых машин – 3800 лошадиных сил, максимальная скорость – 26 узлов, дальность хода экономическим ходом в 10 узлов, 2500 миль и всего 250 на максимальной скорости. Угля запас – всего 60 тонн, Корпус выполнен из стали методом клепания листов толщиной от 1/6 дюйма до 1/4. Вооружение – 3-дюймовые орудия Кани, в комплекте 180 снарядов и 3 3-фунтовых орудия Гачкиса, по 800 патронов к каждой, а также 3 15-дюймовых торпедных аппарата. Причем всплыли цифры у Николая в голове, что орудие в 3 дюйма системы Кани с боезапасом весит 4 тонны, а 5 3-фунтовых орудий системы Гачкиса с боезапасом весит 8,5 тонн. Соответственно, можно скомбинировать и поставить на 10 миноносцев или 10 3-дюймовок. Таким образом, на каждом миноносце бы было по 2 3-дюймовых орудия и 3 3-фунтовых орудия, или же пуститься в крайность и установить 3 3-дюймовых орудия, но тогда в ближнем бою изничтожать вражескую прислугу будет просто нечем, хотя на выручку могут прийти пулеметы. От размышлений отвлек капитан богатыря Стимман Александр Федорович. Он спросил: «Любуетесь мощью нашей эскадры?» Карл Петрович ответил: «Как не любоваться? 6 бронепалубных крейсеров первого ранга – это какая же силища и перспективы, да еще 10 миноносцев вдобавок к ним». Стимман заметил: «Да еще и верное решение принято МТК поставить не 6-дюймовые орудия по 2 в башне, а одинарные 8-дюймовые орудия, подобные установленным на крейсере «Баян». Так как, я полагаю, один удар 8-дюймовым снарядом стоит 3 6-дюймовых снарядов». «Смелое утверждение, Александр Федорович, но позволю согласиться», — ответил Карл Петрович. Тут только Николай увидел нестандартные крейсера типа «Богатырь», на них стояли башни, подобные установленным на броненосном крейсере «Баян». Дело в том, что, когда эфирный компьютер спросил курсанта Николая, какое вооружение ставить, ему было без разницы, и, рассудив, что чем больше пушка, тем лучше, ткнул галочку в 8 дюймов. Карл Петрович спросил у Александра Федоровича: «Сколько нашим крейсерам принимать уголь?» «Каждый наш крейсер вмещает по 1200 тонн угля, итого 7300 тонн, а запасы портов 33 тысячи тонн хватит нам на 4 боевых выхода. Ну а миноносцы свой запас в 60 тонн махом пополнит, только свистни», — ответил Александр Федорович. «А как вы думаете, — спросил Иессин Стиммана, — куда нанести первый удар? Ведь это порт Артур приковывает к себе основные силы флота, а мы, птицы вольные, можем и к Цусиме прогуляться, а можем и к берегам Японии». Капитан богатыря предположил: «Раз сейчас началась война, и война за Корею, то необходимо нам крейсерствовать между Японией и Кореей, для недопущения переправы японских войск на материк. У меня приказ», — процитировал его Иессин, — «отряду начать военные действия и нанести, возможно, более чувствительный удар и вред сообщениям Японии с Кореей». Контр-адмирал Иессин отдал приказ флаг-офицеру Егорьеву созвать капитанов крейсеров к 18 часам минутам, всей эскадре догрузить уголь до нормального запаса и ночью выйти в море. Сам он решил пока в город не выходить, некогда, хоть и очень хотелось поглядеть, что там и как. Хорошо, что уголь грузили еще с 28 января, так как мощности порта катастрофически не хватало, грузили всего по 20 тонн в день на корабль. И это при полном напряжении порта и экипажей крейсеров. Владивосток был весь в движении, газетчики распродавали печатные издания с результатами ночной атаки Порт-Артура, везде спешили экипажи на пневматической тяге, а также рутиры, такие агрегаты, как паровоз на колесах. Портовые баржи подвозили к малокцеватым крейсерам тонны угля, воду и провизию, в недрах кораблей проверялись мины, снаряды, оружие. Но и пекся хлеб, чистилась картошка, неслась вахта. Казалось, что этот отлаженный механизм, зовущийся флот, не может давать сбоев. Ровно к 18,00 к трапам грозного богатыря стали прибывать бравые и опытные капитаны с других крейсеров отряда. Карл Петрович собрал их в кабинете и, смотря внимательно на каждого, обратился ко всем присутствующим с торжеством в голосе: «Поздравляю, господа, с началом военной кампании. На нашу родину вероломно напали, это вполне в духе японцев, но бог им судья, мы отстоим свою честь и честь Российской империи. В предстоящий выход в море к берегам Кореи хочу предостеречь от риска, особенно необоснованного, калеки нам не нужны. Мощности Владивостокского порта как ремонтной базы флота откровенно слабы. Кто будет поврежден, остальные крейсера, конечно, прикроют, но не бравируйте напрасно. Действовать приказываю тройками. С богатырем, на котором я держу флаг, вместе идут Рюрик и Россия. Младшим флагманом, если так можно выразиться, назначаю Николая Карловича. И, посмотрев уважительно на Ритценштейна, соответственно, Витязь идет во главе второго отряда, а Громобой с полканом идут у него в кильватере. Добич и Тундерман переглянулись. Если встретим сильного врага, будем отходить во Владивосток, более слабые противники, надеюсь, будут уничтожены. Предлагаю выпить шампанское за начало боевых действий и во славу государя-императора. Капитаны крейсеров, поняв, что официальная часть закончилась, стали общаться друг с другом. Старшие офицеры на крейсерах свое дело знают, спуску никому не дадут, и все идет должным образом. К Ессену подошел Трусов с бокалом шампанского и спросил: «Карл Петрович, как вы предполагаете, кого можем встретить в Цусимском проливе или же у восточного побережья Кореи?» «Думаю, все корабли первого боевого отряда находятся сейчас под Артуром, да и второго тоже. Мы можем повстречаться либо с четвертым боевым отрядом адмирала Урю, либо с пятым адмирала Катаки. В любом случае наш отряд из шести крейсеров будет мощнее любого из японских, и я отдам лишь один приказ – атаковать». Николай Дмитриевич обратился к Ессену: «Я с вами, Карл Петрович, полностью согласен. Но если войдут в строй броненосные крейсера Ниссин и Косуга и японцы включат их не в первый, а как раз в четвертый и пятый отряды, тем достойнее будет победа, Николай Дмитриевич. Один хороший противник против наших шести крейсеров, мы должны управиться, разделать его под орех. Шестидюймовую броню наши восьмидюймовые орудия пробьют на 15 кабельтов, а нам бояться нечего, брони у нас нет, а посему отсиживаться за ней не придется. Вы мне лучше скажите, какой вам крейсер более по душе, память Азова, которым вы командовали в 1889 году, или нынешний бронепалубный Рюрик?» Евгений Александрович на миг задумался и ответил: «Память Азова, конечно, красавец. Парусное вооружение, поясная броня, но подвержен пожарам, особенно, если сейчас по нему фугасами стрелять будут, и не так быстро, как Рюрик. Мне, особенно когда мы шли с попутным ветром, иногда грезились рассказы о пиратах и дальних морях, но это было так неспешно, что к текущему 20 веку это все устарело. Тем более, что память Азова нес богатое убранство императорских кают, а мог бы еще броню либо дополнительное вооружение. Кстати, о пиратах, любезный», — сказал Ессен. «Завтра побыть в этой роли придется нам. Моральных угрызений нет». «Боже упаси», — ответил Трусов. «Мы же на государевой службе и покараем этих наймитов англичан и американцев тем оружием, что государь-император вверил нам в руки». «Почему наймиты?» «Ну и словечко подобрали. Так сражаются за деньги, басурмане, чувство долга у них не в почете», — дополнил Трусов. Фуршет продолжался до 10, затем разъездные катера доставили капитанов каждого на свой крейсер, трубы на крейсерах задымили, машины заурчали, застучали, заворочились равномерно подшипники, поливаемые маслом, и крейсера один за другим покинули уютный золотой рог и вырвались из надоевшего льда, предварительно расколотым ледоколом с красивым именем «Надежный». Карл Петрович рассуждал: в традиционной реальности отряд за последующие 20 дней, с 9 февраля по 1 марта, дважды ходил к берегам Японии и Кореи, выдержал страшный шторм, но потопил лишь один пароход на Канура-Мару водоизмещением 1000 тонн с грузом риса, успехи более чем скромные. И это в тот период, когда основные силы японской армии переправлялись в Корею для действий против нашей доблестной армии. У Николая всплыли в голове данные, что на острове Хоккайдо базировалась 7-я пехотная дивизия, на Сикоку 11-я пехотная, а на острове Кюсю, где с питанием дела обстояли хорошо, сразу две дивизии, 6-я и 12-я пехотные. И Бурлаков задумал нанести для начала непоправимый ущерб хотя бы 7-й дивизии японцев. Для этих целей совершить поход и разгромить два основных порта на Хоккайдо, Атару и Мураран. Больше мест, откуда была возможность перебросить эту дивизию, у противника не было. Глава 2. Набег на вражеский порт. 11 февраля 1904 года. Борт бронепалубного крейсера «Богатырь». Где-то у берегов Хоккайдо. Каперанг Стимман подошел к Ессену и сказал: «Изрядно штормит. Хорошо, что наша серия кораблей очень мореходна и построена нашими земляками-немцами добротно. И немцы не зря руководят этой великой страной, мы привыкли к порядку, ордунгу, так сказать. Что ваш рот и Ессен, что мой Стимман, всегда были опорой царя Гатарп-6 и Гатарп-7, служебное имя Николай II. Но сменим тему, на таком ветру обмерзают надстройки, а также очень большой верхний вес образуется на кораблях. Но ничего, пошлю матросиков, пусть уберут лед с орудий и надстроек. Николаю от такого националистского пассажа стало не по себе. Он подумал, кто они эти остезейские немцы, и почему их так много на флоте. И Ессин, кутаясь в шинель, приказал: «Соизвольте приказать соорудить чехлы на орудия батарейной палубы, а то вода попадет и заледенеет, стрелять не сможем». Александр Федорович отметил про себя должную предусмотрительность командующего отрядом и, подозвав мичмана Терентьева, приказал ему срочно взять матросов и парусину и изготовить на все орудия, которые заливают, чехлы. Приказ командующего отрядом Василий Михайлович кинулся исполнять. По радио данный приказ продублировали и на другие корабли отряда, которые выслали квиток о получении оного, и на крейсерах закипела работа. Контр-адмирал к вечеру уже наблюдал на орудиях крейсеров в штормовом море чехлы. Корабли существенно качало и валило с борта на борт. Брызги летели во все стороны, но крейсера упорно двигались экономической скоростью в 10 узлов и по прошествии двух суток, израсходовав примерно по 110 тонн угля, каждый приблизился к порту Атару, затянутому дымкой. И Ессин, глядя в бинокль, удовлетворенно наблюдал погрузку 4 больших и черных транспортов в порту, на которых и рядом с ними суетились люди. Издалека они казались муравьями вокруг большой горы. В голове он прекрасно понимал, что японская пехотная дивизия состоит из 13 тысяч человек. На его 6 крейсерах было 3300 человек, и нанести ущерб можно было только артиллерийским огнем. А состояла японская дивизия из 4 полков по 3 батальона в каждом. В полку находились по 2600 человек или по 868 человек в батальоне. Еще имелись кавалерийский батальон для связи и разведки, 360 человек, артиллерийский полк в составе 6 батарей, 4 батареи сверх того, 1 саперный батальон, команда понтонеров, рота железнодорожных войск, отделение связи, административные службы и обоз, а также в дивизии имелись 8000 человек военных рабочих. Для перевозки такого хозяйства требовалось до 40 штук больших транспортов, а погрузка одного транспорта занимала до 2 суток. То есть эти 4 морских левиафана как раз начали грузиться в тот момент, как мы выходили из базы. На Муране, возможно, тоже подумал и Ессин и отдал приказ начать стрельбу по транспортам 6-дюймовыми снарядами. Тратить на эти цели 8-дюймовые посчитал лишним. Вдруг еще кто встретится. Кстати, рассуждал Карл Петрович, должно же быть прикрытие у этих транспортов. Фото 4, казематный броненосец Фуса. И интуиция его не обманула. 4 больших транспорта сопровождал 7-й боевой отряд адмирала Ямала. В составе находился кургузенький броненосец Фуса постройки 30-летней давности, с еще железной броней в 9 дюймов, но прошедший модернизацию и перевооруженный на скорострельную артиллерию, состоящую из 6 скорострельных и дальнобойных 6-дюймовых орудий системы Армстронга, под командованием капитана 2-го ранга Кимуры Кокити. Он же являлся флагманским для контр-адмирала Ямала, командира 7-го боевого отряда. Но это был, хотя и старый, но броненосец, крепкий орешек для русских бронепалубных крейсеров. Вторым по боевой мощи был крейсер с железным набором корпуса и деревянной обшивкой така, построенный в 1888 году. Брони на нем не было, как и на всех кораблях, кроме Фуса его построили на самой заре развития японского флота, просто так, для опыта судостроителей и несения дозорных функций. Он нес 4 6-дюймовых орудия круппа. А остальные корабли японского 7-го боевого отряда были 600-тонными канонерками, вооруженными 4 5-дюймовыми орудиями Армстронга каждый. И вообще для японского флота, как знал Николай, было характерно бережно относиться к старым кораблям, и это правильно. Их ремонтировали и модернизировали, и ставили те задачи, которые они могли выполнить. Например, троление, ретрансляция радиосигналов, дозорная служба, минирование, гидрографические работы и охрана водного района, разминирование. Все то, что российский императорский флот возложил на миноносцы, канонерки и крейсера 2-го ранга. Причем все эти силы работали на износ. С соответствующим результатом, промелькнула мысль в голове у Николая. И Ессин сказал Стимману: «Мы оказались в нужном месте в нужное время. Отомстим за варяг, застигнутый врасплох. На адмиральском крейсере «Богатырь» стали выстреливать флажные сигналы. Крейсерам «Витязь» и «Полкан» уничтожить транспорты и обстрелять порт. Крейсерам «Рюрик», «Россия» и «Громобой» следовать за «Богатырем» уничтожить 7-й боевой отряд. Все корабли Владивостокского отряда крейсеров ответили, что приказ разобрали. И Ессин получил доклад, что его приказ дошел до подчиненных кораблей, и он произнес: «С нами Бог». Из труб всех 6 крейсеров усиленно пошел дым, а у форштевней стал появляться бурун набегающих волн Японского моря. 2 корабля под славным Андреевским флагом направились в порт, резонно игнорируя возможность существования мин заграждения. Их явно тут не ждали, да и японцы вели наступательную войну, а не оборонительную. 4 корабля направились навстречу с неприятелем. Капитан первого ранга Ритценштейн Николай Карлович, хоть был и не рад приказу топить транспорты противника в порту, так как был по знаку зодиака Лев и привык высказывать свою власть и силу, но приказ есть приказ, отдал флагом сигнал Тундерману на полкане следовать за ним, и подойдя к порту на 20 кабельтовых, открыли стрельбу 6-дюймовыми чугунными снарядами, снаряженными килограммом тротила каждый. С берега им отвечали 3 батареи, но пушки, по-видимому, были 6-футовые, а то и древние, снаряды попросту не долетали до русских кораблей. 2 бронепалубных русских крейсера, развернув свои орудия, осыпали фугасами 4 транспорта у пирсов, город, войска на берегу и батареи. Причем если для транспортов использовали фугасные снаряды, для войск и артиллерии использовали сегментные и шрапнельные снаряды, которые проделывали просеки в позициях войск, расквартированных на берегу. Мичман Шиллинг, командующий батареей 6-дюймовых орудий левого борта крейсера первого ранга «Витязь», прохаживался и наставлял комендоров: «По домам не стреляй, цель в транспорты. Как в такой тьму таракани дом-то сладить?» Комендору Миклухи приказал довернуть орудие и заставить замолчать батарею, которая опасно близко пристрелялась. Шиллинг хоть и был бароном, но простых людей жалел. И простой рязанский парень несколькими точными попаданиями в район расположения батареи заставил ее замолчать. Только стволы, колеса и лафеты полетели в разные стороны. Каперанг Ритценштейн с удовлетворением отметил, что за минуту его отряд выпускает 8 8-дюймовых фугасных снарядов и до 46-дюймовых фугасных чугунных снарядов, и эффект был потрясающий. Транспорты горели, люди выпрыгивали прямо с верхних палуб. На берегу суета и толчая. Взорван артиллерийский обоз. Один из транспортов взорвался, осыпая весь порт железом и огнем. Начинают гореть жилые кварталы, и этого, к сожалению, было не избежать, так как дома построены сплошь из дерева и очень близко друг к другу. Полкан под руководством Тундермана Павла Карловича стрелял не хуже «Витязя», и вскоре, когда на берегу воцарилась полная вакханалия, взрывы и огонь, а все транспорты погрузились, была сыграна дробь, и огонь орудий прекратился, и крейсера, как всадники апокалипсиса, бросились догонять своих собратьев, нещадно дымя из 3 труб каждый. Вжившийся в роль контр-адмирала Иессина Николай Бурлаков, видя, как взрываются транспорты за кормой в порту, про себя отметил, что капитаны Тундерман и Ритценштейн тоже немцы. Но, мысли прочь, и вел свои 4 крейсера навстречу с 7-м боевым отрядом. Корабли набрали полный ход, их корпуса дрожали, дым из труб валил, застилая пространство с подветренной стороны своим покрывалом. Брызги долетали до мостика, и азарт предстоящего боя чувствовался Карлом Петровичем всеми фибрами души. Возможно, в этот миг Николай и ощутил полное слияние со своим историческим аватаром, и больше никаких неудобств пребывание в исторической матрице Николаю не доставляло. 7-й боевой отряд японского флота пришел в Атару вчера днем. Вице-адмирал Ямала, назначенный императором командовать этим антиквариатом, знал, что его корабли – это те, которые на данный момент не требуются под порт Артуром, и ему доверили решение вспомогательной задачи – конвоирование 4 транспортов с частями 7-й дивизии до корейского порта Чимульпа. В этом порту захвачен затопленный крейсер первого ранга «Варяг», которому даже имя придумано — «Соя». Вице-адмирал подумал сперва, как символично, 7-й боевой отряд сопровождает 7-ю дивизию. Сумма этих чисел предрекает двойную удачу, надеюсь, мы благополучно справимся с поставленной задачей. И подумал потом, и когда «Варяг» поднимут и вычистит оттуда русский дух, он будет образцовым кораблем и самым сильным бронепалубным крейсером японского флота. Сейчас под командованием Ямалы был броненосец Фуса, построенный 30 лет тому назад. Это был первый японский корабль такого типа, как казематный броненосец. На момент вступления он был очень мощный, но его вооружение состарилось, артиллерия тоже. Но империя нашла средства и модернизировала его. И сейчас под командованием опытного капитана Кимуры Кокити находился модернизированный старичок, который мог огрызаться в сторону неприятеля 6-6-дюймовыми орудиями, которые находились по одному на баке и юте, и еще на спонсонах по паре на каждый борт. Установить орудий больше мешала небольшая длина корабля, всего лишь 220 футов. Фото 5. Канонерские лодки «Маячок» и «Атага Акаги», заложенные в 1885 и 1886 годах. Первые боевые корабли собственного японского производства с железными и стальными корпусами. Второй крейсер эскадры, безбронный крейсер «Такая», получил свое название в честь одноименной горы близ Киото. Построенный морским арсеналом Якосуки, корабль был пасынком Эмиля Бертина, укреплявшего в 1889 году японскую морскую мощь. Крейсер не нес брони, да и при его водоизмещении 1750 тонн это было вряд ли возможно. Он был на 9 футов длиннее Фуса, ширина составляла 34 фута, а осадка – 13 футов. Вооружен этот, не побоюсь сказать, пароход был 4-6-дюймовыми дальнобойными, но не скорострельными орудиями Круппа. Были, конечно, еще и 3 пушки мелкого калибра и 2 14-дюймовых торпедных аппарата, но на боевую ценность существенного влияния данное обстоятельство не оказывало. Следом шли 2 типичные ринделовские канонерки Чока и Мая, и если бы не прогресс в морских вооружениях, то эти 2 небольших кораблика водоизмещением в 600 тонн так бы и остались вооруженными одним 8-дюймовым орудием. Канонерки обладали длиной 154 фута, шириной 26 футов и имели осадку в 10 футов, способные действовать на реках и тоже обделенные броней, как и такая. Как будто вся броня в этом отряде досталась Фуса. Работал принцип «все или ничего». Сейчас канонерки были вооружены каждая 4-5-дюймовыми недальнобойными и нескорострельными орудиями, и их экипажи были набраны из резервистов и моряков торгового флота. Канонерка Цукуба капитана второго ранга Цутиена представляла собой вообще винтовой деревянный корвет, привет из прошлого, так сказать. 2000 тонн водоизмещения, но вооружена 4 скорострельными и дальнобойными 6-дюймовыми орудиями производства фирмы «Армстронг». Капитан Кимура Кокити, стоя на мостике Фуса, видел взрывы и зарево над Отару. Там находятся транспорты, и все корабли в его отряде должны защитить суда, находящиеся в порту, ведь сейчас они особенно уязвимы. Но, что делать, если там русские? Предположительно, это могут быть только 6 мощнейших бронепалубных крейсеров из Владивостока, которые обладают избыточной для этого захолустья мощью. Наверняка, Фуса справится с одним противником, в этом ему помогут, как новейшие скорострельные 6-дюймовые орудия, так и хороший бронепояс, но остальные корабли в его отряде, подумал капитан Кокити, откровенная рухлядь, за потопление которой русским капитанам дадут очередной орден, хоть и император Николай II и так орденами и медалями не обходит моряков. Флот – его любимое детище. Что же делать в данной ситуации? Думал вице-адмирал Ямала. Когда к нам на полной скорости идет 4, у него задергался глаз. 4 – самое несчастливое число в Японии, потому что читается как смерть. Но честь самурая не позволила отступить, и он отдал приказ разноцветными флагами на мачтах и реях Фуса. Ямала знал, что жить всему морскому хозяйству, находящемуся у него под командованием, остается считанные минуты, подобно цветку сакуры, нас унесет злой ветер. И адмирал поднял на реях сигналы атака и идти на таран. Капитаны отчитались о принятом приказе, и 7-й боевой отряд устремился в атаку на корабли противника. Карл Петрович тоже разглядел японцев и составил в голове план боя. Решил разделить свой отряд, чтобы исключить малейшую возможность противника скрыться. Направил свои крейсера «Богатырь» и «Рюрик» в обход японских кораблей береговой обороны, а «Россия» и «Громобою» отдал приказ атаковать 7-й японский отряд в лоб. Обращаясь к старшему артиллеристу Ширяеву Александру Владимировичу, Каперанг Стимман говорит: «Стрелять фугасными». И в 10 часов 30 минут заговорили пушки крейсера «Богатырь» с дистанции 40 кабельтовых, а «Рюрик» ему вторил. Причем, так как головным шел бронированный сундучок Фуса, он испытал всю мощь русских фугасов, не столь взрывную, сколь кинетическую. Первый залп правого носового плутонга лег с недолетом, второго с недолетом. Боцман Исаков кричал на комендоров: «Что же вас укачало, Кузькины дети?» И обратился к комендору Гаврилову: «Целься точнее». Снаряды продолжали лететь до цели по 16 секунд каждый, и момент образования султана воды рядом с японским, пусть и старым, но броненосцем, совпадал с выстрелом 6-дюймовки Кане. Казалось, выстрелил, и тут же взрыв, в 7 километрах у противника. «Мистика какая-то», — пробормотал и перекрестился Гаврилов. Всего в эту завязку боя, а именно в 10 часов 31 минута, корабли обоих отрядов пристреливались, а эскадре Карл Петрович приказал идти на 12 узлах. Противник шел с такой же скоростью, но общая скорость сближения была очень большая, и Ессин рассудил, что противник никуда не денется, но стрелять наши артиллеристы будут точнее, да и угроза со стороны устаревших японских кораблей незначительная. 10 часов 31 минута. Крейсер «Богатырь» уже меньше дымя всеми трубами, стрелял всем бортом по броненосцу «Фуса» с 30 кабельтовых. Сергей Борисович Сагатовский, командир носовой башни, тщательно прицелился, рассчитав качку и движение противника, и попал 8-дюймовым снарядом в 9-дюймовый железный бронепояс из кованого железа, и броневой борт не смог остановить снаряд, мчавшийся с энергией в 6 мегаджоулей. Снаряд прошел, как сквозь масло, бронеплиту на уровне ватерлинии, и взорвался силой в еще 6 мегаджоулей энергии, но теперь уже пироксилина внутри корабля. Батарея капитана Солова тоже отличилась, добившись 2 попаданий фугасными снарядами в нос «Фуса» рядом с якорем и в бронеплиту рядом 8-дюймовым снарядом, но в отличие от первого поясная броня выдюжила.